Задание 19.1. Вахун джавабун джаваб. Ваджибун ваджиб. Раджаватун раджават. Васабатун васабат. Хуарун хуар. Вазирун вазир. Таватирун таватир. Вариун вариу. Ваавиу ваавиа. Уюбун уюб. Зуютун зуют. Джуун джу. Буютун буют. Хуруджун хурудж. Джурухун джурух. Ухия уджиба.